Приветствуем с нами теперь все, человек, у которого будем брать автограф все и говорить спасибо за то, что он пришел на ЦИПСу. Он был сегодня на вечере, на пати у министра обороны. Да, друзья, всем привет. Да, был на встрече у министра обороны. Министр обороны собирал военкоров, блогеров, ну, других лидеров общественного мнения, журналистов. Вот, было нас 20 человек, грубо говоря. И каждый имел возможность высказаться, ну, все, что хотел сказать. Вот. И были озвучены, смотрите, я подробно говорить не буду, но были озвучены, ну, скажем так, самые важные моменты, в том числе про укрытие и так далее. И на что я обратил внимание? Во-первых, министр не знал заранее о том, какие вопросы будут, вот, но министр по каждому вопросу очень, скажем так, детально понимал суть. То есть он не просто, когда там первый раз услышал, такой, да-да, разберемся. Нет, он начинал там, иногда парировал, иногда задавал наводящие вопросы дополнительные, иногда сам рассказывал, говорит, я знаю, потому что это вот так вот, ну, детально все. И ты смотришь и думаешь, ну, человек недавно на должности, а он реально... Говорили, гражданский экономист пришел, развалит армию. Да, оказалось, нет. Он просто уже в курсе всех событий. Просто он реально, он крутой. Я не знаю, сколько он вообще спит, как он работает. То есть у него настолько все, как бы он... Ну, причем реально объем информации, которой он владеет, очень большой. И для меня была лакмусовая, скажем так, бумажка, листочек, да. Это тема инфоборства. Конечно же, я вот озвучивал, вот касался темы информационного противоборства. И меня... скажем так, поразило приятно то, что, во-первых, министр в курсе этой темы. Министр сказал, что это очень важная тема. Вот он, скажем так, своими вопросами и реакцией продемонстрировал, что он ориентируется в теме информационного противоборства, что такое информационно-обследовательские операции и тому подобное. И когда я ему сказал, что да, я постарался, чтобы легче было армии как бы обучать и ну, солдат вот методом влияния ИПСО противника, вот сделал методичку, он как бы попросил, как бы давайте, все, он ознаком, пролистал сразу, говорит, все, я ознакомлюсь, спасибо, все, и это самое, и дальше, то есть он как бы будет этой темой в том числе заниматься. Повторюсь, все основные проблемы были озвучены, министр в курсе, и насколько это возможно с его стороны, вот, эти проблемы будут устраняться. Я думаю, если просто, ну, как бы, у нас закрытая была встреча, да, и некрасиво будет, если я сейчас начну рассказывать, кто что спрашивал, что он отвечал и так далее. Вот как Путин, будь как Путин. Путин никогда не говорит, что было на встрече с каким-либо лидером. Он говорит, спросите у него, вот скажи, спросите у министра обороны. Да, вот, но я скажу, впечатления отличные, причем не только у меня, у всех. Вот, и я просто, ну, реально, как бы, зарядился энергией, потому что, вот, реально надежда появилась о том, что будут серьезные перемены, хорошие перемены. Вот, но, опять же, нужно понимать, что тут еще вопрос, насколько у министра большая команда, да, профессионалов, вот, то есть, где будут какие перемены в штатке, грубо говоря, да, насколько смогут другие звенья справляться с его поручениями и тому подобное. Но сам факт того, что он как бы в теме, и он понимает, и он глубоко в теме, он, по нему видно, что он этим горит, да, это, ну, это чувствуется, ну, я рядом через два человека сидел от него, он прям, ну, круто, реально. И один момент, ну, не знаю, ну, это, наверное, это важно. Не буду говорить, по какой проблеме, но он один раз сказал такую фразу, что... Мы их всех набутылим. Не-не, но он как бы говорил о том, что мы обязаны победить и победим и так далее, что с противником все, короче, все нормально будет. Но он один раз по одной из проблем сказал так интересно, что... Да, я когда вот вступил в должность и узнал об этой проблеме, Для меня, ну, было странным и неожиданным, что она вообще возникла. Вот что она есть просто. Да, что, ну, есть, ну, очевидные вещи, как бы, которые, ну, оказывается, до него были неочевидны. Но это плюс, это плюс. Поэтому посмотрим, время покажет, как говорится. Но пока что я вот именно в таких вот максимально позитивных от этой встречи эмоциях, на эмоциях, да. И, ну, это круто. Это реально круто. И круто, что у нас такой министр. Вот я очень рад этому. Ну, подобные встречи тоже были, да, но мы не видели... Нет, были встречи с президентом, да, но мы не видели изменений на уровне Министерства обороны, да, а теперь... Не, ну, не были там, где президент влиял, да, а просто вот, скажем так, сегодня тоже были ребята, которые были на встрече, скажем так, с предшественником министров, да, и вот, скажем, ну, они сегодня были приятно удивлены тоже и заряжены эмоционально. Ну, я, кстати, очень рад тому, что пришел человек, который уже в теме. Мы с Даней немного обговорили какие-то моменты. Он мне сказал, что нельзя, скажем так, выпускать в эфир. Я немножко тоже удивился в положительном ключе, да. И, ну, я тоже очень позитивно настроен, значит, с тем, что... Возможно, президент не просто так сделал подобный выбор. Это однозначно. Уже потом окажется, что новый министр обороны просто фанат милитари-тусовки, смотрит всех военных блогеров, короче, и поэтому он все знает. Вот. Не, ну я тебе скажу... Если говорят, у президента нет телеграма и нет телефона, то у министра, наоборот, есть телефон и есть телеграм. Короче. Я тебе скажу, что когда там в своем выступлении я затронул речь, скажем так, связанную с некоторыми инициативными группами в информационной войне, в том числе там, допустим, там разные там хакерские группы, да, там Берегини, Джокер ДНР, вот, то министр, ну, кивнул, то есть он не впервые слышит эти названия, то есть он понимает, о чем речь, да, то есть он так, а, ну, да, понятно. А сиська, тоже же, про реверсайд, информовойна, сиська, да, да, знаю. Тебя никто не знает, тебя нет, все, это. Ладно, я шучу. Не-не-не, я уверен, что Riverside of the Mad... Сиську знают все. Сиську знают все. Тоже знает, как бы, да, и Орден Красного Черепа. Вот, поэтому... Посмотрим. Он уже задолбал всех. Мелькают вот эти вот нацисты, сатанисты эти мелькают. Не-не-не, он, кстати, вот тоже мне вот изначально, да, то есть... Ну, как мы относимся к возрастным, да, специалистам, профессионалам, должностным лицам, ну, иногда, зачастую скептически, да. Я тоже, я изначально думал, ну, это, ну, взрослый уже возрастной мужчина, как бы, ну, вряд ли он может там креативить, в чем-то там разбираться из современных течений и так далее. А сегодня я смотрю, что, во-первых, насколько он трудоспособен, что за короткое время он разобрался в деталях всех направлений, все, что сегодня его спрашивали, он во всем, ну, как бы разбирается, да. Плюс он знает современные течения в плане информационного противоборства и тому подобное. Он Предлагаю, значит, короновать его в ополченце 2014 года. Гражданский, быстро разобрался, хочет победить, да, мотивированный. Да, короче, да, все, наш, да, чувак. Да, да, и ждал, да, когда нападут, НАТО нападет в 2022 году. А он вместе с нами в 2014. На опережение, на тебе. Да, просто, судя по всему, я так полагаю, я просто, ну, как бы не знаю подноготную, да, но я полагаю, что еще до этой должности он как бы этим вопросом интересовался и в сфере... Просто он думал, знаешь как, если меня вдруг уволят, я буду, и меня мобилизуют, я буду БПЛАшником. Ну да. Поэтому он глубоко в теме. Вот, это я пошутил неспроста, потому что Даня мне говорил интересные моменты, вот, которые мы не будем озвучивать, так как говорится, не выносят ничего из, значит... Из колуаров определенных будем, значит, останемся в тишине. Тем более информация не моя, я ее вообще не имею права разгласить. Это должен делать только Даня. Вот. Но Даня сказал, что это все под грифом секретно, поэтому мы ничего озвучивать не будем. Но вот министр настолько крут, что он даже крут и разбирается в БПЛА теме. Вот, кстати, что я хочу сказать. Очень Очень актуальный, важный вопрос. У нас очень много подписчиков, которые находятся на фронте. Мне вот даже некоторые ребята присылают фотографии, они фотографируются, значит, с дронами противника, с Бабой-Ягой, да, которая, ну, всех достала, скажем так, на фронте, да. И вот подразделение, которым командует Моисей, они разобрались, значит, с этой хероборой всей, вот. И я хочу озвучить для своих подписчиков, кто будет смотреть, да, и у кого есть в наличии вот эти вот трофейные сбитые бабы-йоги, йоги, да, и вы, если он у вас просто висит на стене, и вы как бы не знаете, что с ней делать, не можете дать ей ума, передавайте, пожалуйста, это все в подразделение Моисея, потому что они их научили восстанавливать, они их, значит, прошивают, и они на них летают, летают, то есть эти парни собирают из подбитых целые, перепрошивают, и, значит, эта херня летит уже в обратную сторону с минами. Вот. И, короче, прикрепим ссылку канала Моисея, там есть его личка, пишите, ну, передавайте, я не знаю, ребята, возможно, будут ездить сами забирать, или где-то вы, возможно, поближе на позициях находитесь. Ну, в общем, не давайте. Не делайте так, чтобы просто, допустим, хорошее ценное оборудование, которое может мешать врагу, просто где-то лежало и валялось. Его можно перепрошить, починить, подготовить и, значит, отправить. Чем больше, значит, мы этих бабы-йог восстановим, чем больше они будут летать, тем сложнее будет противнику. Они будут удивляться, что ихняя херня же летит к ним. Вот, ребята разобрались. И вот, пожалуйста, значит, к Моисею. Да, Да, да. сегодня была отличная, остро жопобольная, жопоразрывная тема. Я сегодня увидел, короче, как пост написал Евгений Норин, писатель, который очень пишет про хорошие книги, такие документальные, да, Он и у него, специализируется по Чечне, у него там да, свои. и он в основном, ну как, не то, что в основном специализируется, а он написал, по-моему, не одну, по-моему, книгу, у него, по-моему, несколько книг есть про Чечню. Я могу ошибаться, Там, но у меня по-моему, одна есть точно. ну, две как минимум. У меня одна точно есть. Вот. И он, значит, написал такой хороший пост, что, значит, многие люди почему-то считают героем Чеченской войны Буданова. И перечислил там других, значит, участников тоже, других командиров. Он, значит, назвал там одну фамилию, которого человека я знаю лично. Вот, значит, и он написал, что от меня многие отпишутся из-за того, что вот такой вот, значит, острый вопрос он поднял. Это действительно так. Почему? Потому что вот раз в год или два раза в год я наблюдаю вот эти видео на всех пабликах, просто на всех, в Телеграме, значит, ВКонтакте, куда ни зайдешь. Вот знаешь, это как вирус, короче, какой-то. Вот когда люди не разбираются в теме, да, но они увидели в другом паблике и сразу себе, короче, лепят, да. И вот, значит, там либо Буданов поздравляет то ли с Новым годом, то ли с Рождеством и стреляет в какое-то село, либо там с днем рождения там его поздравляют, да, и вот пишут, что вот русский, настоящий русский офицер, да. И вот, значит, Норин написал, что вот русский офицер, который, ну, прославился тем, что, значит, в рамках уголовного дела там фигурировало убийство и так далее, короче, вот, и, значит, есть другие герои, да. Ну, я этот пост поддержал, потому что эту тему все, кто следит за моим пабликом, я поднимал неоднократно в чате. То есть в чате у нас там бурные, короче, сражения идут на эту тему, да. Мне сразу приносят там кучу доводов, там вот. И знаешь, вот самое интересное, ты когда читаешь чьи-то вот, ну, сообщения, ты понимаешь, что люди, ну, вообще далеки от темы. Вот, далеки от темы, да. А вот там снайпера, вот он спас разведчиков. Вот я вот всегда, это теперь со мной на всю жизнь, цитата моего друга Владлена Татарского, он дословно, он часто ее любил говорить, у него какой-то пост был, и мы когда с ним какие-то моменты обсуждаем, вот он всегда вот эту фразу как бы вкатывал, да, Он говорил так, что если человек герой на войне, это не значит, что он не может быть долбоебом. То есть если человек совершает какие-то героические поступки, там смелый, там, ну, захватил опорный пункт, предположим, да, это не значит, что потом он не может совершить какую-то, ну, вещь, от которой у нормального человека встанет волосняна на голове. Там, да? Ну, никто от этого не застрахован. Да? И вот, значит, основная вот этих фанатиков, да, основная защитная реакция в том, что, значит, Буданов спасал там в боях каких-то разведчиков, вот у него есть орден мужества, который сейчас есть у всех. Ну, просто у всех. Сейчас, ну, блин, я не знаю, там, у кого нет государственных наград сейчас, тем более. Да, когда они еще давались там в 2014 году, это была редкость там, да, за необъявленную, не какую-то гибридную войну, там, госнаграды, это было интересно, как бы, да. Сейчас, как бы, это, ну, сейчас он 2-3 мужика, 4-5 мужиков, там, уже на Вагнеров, там, бывших смотришь, там, просто уже, там, даже неинтересно, потому что там одни мужики, там, и герои, и, звезды платиновые, ЛНР, ДНР, там, ну, там уже все, короче. Сейчас государственные награды, в принципе, никого не удивишь, они есть у всех, у всех. Вот. И вот главный аргумент, что вот кого-то он спас, да, и я вот смотрю, и ты начинаешь с человеком общаться, да, а у него вот как вот пелена в голове, и вот он там просто вот ничего не понимает. Ты ему говоришь вот простые вещи там, да, ты говоришь вот хорошо, да, он совершил хорошие поступки, там все, молодец, мы его уважаем, да, но вот много видео, где он, явно видно, что он выпивший находится. То есть для меня это уже как бы не... Я не хочу ставить себе в абсолют человека, который, ну, вот, там, ну, выпивший, да, с красными щеками, с носом, с красным каким-то. Ну, ладно, такое бывает. Там зима, холодно, там, грязь, там, ладно, человек, там, допустим, выпил. Вот, и когда ты касаешься вот этой темы с, ну, с убийством, собственно говоря, да, люди вообще не хотят не слышать никаких твоих аргументов. То есть для них это вообще запретная тема. То есть нет, он убил снайпера, он убил снайпера. Ты вот, знаешь, задаешь человеку простой вопрос. Да, обязанности командира танкового полка, расскажи. Понятно, там просто хлопают глазами, как дурачки, как бы, потому что они не понимают, что ты у них спросил. Да, в обязанностях командира танкового полка есть, значит, управление там, танками, да, ведение боем, наступление, прикрытие там, пехоты в наступлении, оборона там, и так далее. Да? В обязанностях командира танкового полка нет таких функций, как заведение там, оперативного дела. В обязанностях командира танкового полка он не может проводить ОРМ, да, оперативное дело заводить, да, и так далее, да. Это все не входит в его обязанности. Но если мы почитаем чистосердечное признание Буданова, которое есть в интернете, там написано, я его читал, правда, год-два назад, но суть как бы я помню, да, что, значит, там в районе 11 часов ночи, значит, Буданов со своими подчиненными на БМП там, приехал в населенный пункт. То есть он ссылается на то, что якобы стреляли какие-то снайпера по ним, да, и тем не менее он не боится на одном БМП там, с несколькими солдатами приехать в населенный пункт, где якобы снайпера и боевики. То есть он там ездит на этом БМП, приезжает, значит, к дому вот этой несчастной девушки. Родителей дома не оказалось, там была вот эта девушка 18-летняя, да, ребенок, по сути, и там какие-то дети, да, вот он забрал эту девушку, увез там к себе, да, и потом случился страшный случай, да, который даже разговаривать неприятно. И самое главное, что там написано, что после того, как она погибла, он приказал своим подчиненным отвезти ее на там 100 или 200 метров от, ну, от своего опорника и закопать ее там. То есть он в частухе пишет, что не, там, я ее убил, я ее закопал. Нет, он пишет, я ее убил, а закопали ее мои подчиненные по моему приказу. То есть помимо того, что он сам совершил преступление. Он еще и привязал своих подчиненных к этому убийству. То есть это уже групповая ситуация произошла. И ну, ты смотришь и думаешь, вот я, для меня уже как бы все понятно давно, короче. Вот для меня все понятно давно. Возможно, я, наверное, ну, долго переработал в спецподразделении полицейским. И вот я вот эти все случаи, я их видел столько много раз, столько вот чуши, которую исполняли, да, которые даже говорить стыдно. Всякие там суперкрутые спецназовцы. И ты понимаешь, что попадаются люди, которые не думают головой. И ну, для меня все понятно, да, но меня удивляет, что настолько вот люди не то чтобы не образованы, наверняка там среди тех людей, которые репостят все это, они, у них есть образование, да, но настолько у людей нету опыта какого-то жизненного, да, что они не воспринимают вообще ничего. Она была снайпером. Я говорю, ребят, снайпер – это когда, допустим, кто-то стреляет в вас, а вот командир танкового полка выполняет свои служебные обязанности. Ему докладывают, значит, наблюдатели, он приказывает своим танкистам выстрелить в то место, откуда стреляет снайпер. Значит, танк поражает эту огневую точку, они туда приходят, и там лежит девушка со снайперской винтовкой. Вот это называется снайпер. А когда ты забираешь кого-то из дома, по каким-то твоим, мне кажется, что это снайпер, ну, блин, дальше продолжать нет смысла, короче, понимаешь? Но нет, как бы, да, это все равно, ну, необъяснимый, короче, просто вот людям не объяснишь ты, да, что, ну, один вопрос задаешь, какие обязанности у командира толкового полка, и там, знаешь, вот пошла вот эта, знаешь, загрузка, то есть, ну, настолько глупые, и вот эти люди, они, короче, с тобой, знаешь, влетают с ноги, короче, в спор. Когда ты начинаешь задавать какие-то вопросы, они просто не понимают, что ты у них спрашиваешь. То есть люди никогда в жизни не работали ни в правоохранительных органах, ни в спецслужбах, ни в силовых структурах. Они никогда не применяли оружие. Они ничего. То есть следом сразу же мне прилетел, короче, спор за Ульмана. Ага, значит, короче, если ты Буданова типа не уважаешь, вот Ульман, следующая тема прилетела. Начинает вопрос про Ульмана рассказывать. Ты им говоришь, ребят, смотрите, все очень просто. Кто давал приказ, он, ну, сказал, что я не давал ничего. Люди, которые выехали на эту задачу, получается, что в отсутствии связи со штабом, с космосом, с Путиным, там, со всеми, старшей группы находится командир группы. И он принимает все решения на месте. Да? То есть ему дали задачу по этой дороге востока-востока-то будет ехать машина, там будут боевики. То есть ты как командир группы спецназа должен принять решение. Да? Вот я пример уже приводил в чате. Говорю, ты понимаешь, едет Нива, предположим, да, в Ниве может сидеть максимум 5 человек. У тебя группа спецназа 16 человек. То есть ты делаешь засаду на дороге, у тебя преимущество в огневой мощи, в огневой силе, в неожиданности, в внезапности. То есть твоя задача в том, чтобы сделать так, чтобы машина остановилась, там, я не знаю, там, завалить дорогу, еще что-то придумать. Там, ну, надо смотреть на месте, да? Спровоцировать людей из машины так, чтобы они либо вышли, либо было точно понятно, что это находятся боевики. И после этого открыть огонь. Но не открывать огонь в первую попавшуюся машину. Кто бы тебе что ни сказал. Если едет машина, и ты приказал своим бойцам открыть огонь, а там оказались не боевики, то как бы вопрос закрыт, разговаривать больше нечем. Хороший парень, жалко, служил России, это все политика, как мне говорят, это политическое дело. Я говорю, то есть подожди, то есть командиру группы спецназа сказали, ты должен остановить машину, в ней находятся боевики. Группа уничтожает машину, где находятся мирные жители. Что там, какая политика может быть? То есть настолько примитивные люди иногда пишут, что очень становится страшно. Поэтому ну, эту тему я раньше обсуждал в чате со своими подписчиками, но я сейчас решил устроить говнобурление значит, в глобальной сети интернет. Ты как бывший следователь и сотрудник правоохранительных органов, что ты можешь сказать по этому поводу? Братан, я просто не сильно знаком с историей этих людей, как бы, ну, Буданова я слышал, да, видел там картинки и так далее, но ну, не вникал в суть, да, то есть тут надо разбираться очень серьезно, чтобы понимать, но тебе я верю, если факты, которые ты озвучиваешь, имели место быть, то в чем вопрос? Нет, а вопрос в том, что они сразу говорят, люди, о том, что чистуху можно заставить, могли заставить. То есть я даю 99%, что офицера там, с должностью там, командира полка и полковника никто не мог заставить, его точно там никто не пытал. Это 100%. Нет, ну, есть же еще как бы дополнительные признаки. То, что нелогично в истории. Да? Вот, допустим, я когда работал следаком, бывали случаи, когда, к примеру, вот есть бандит, его даже потерпевшие опознали. Ну, там, за разбой, как правило. Он делает себе алиби. Вот. И поскольку он тупой, и адвокат его тоже дебил, то алиби ему делают сразу 2 или 3 человека. То есть они думают, чем больше, тем лучше. А для меня наоборот. То есть для меня чем больше, тем лучше. А для них хуже. И получается так. Вот ты сидишь, допрашиваешь свидетелей, да, которые делают ему алиби. И говоришь, ну вот тогда-то он где был? Да, мы были с ним, сидели, смотрели фильм, короче. Телевизор смотрели. Хорошо. А вы точно помните? Потому что прошло-то уже 4 месяца. 4 месяца прошло. Да, конечно, я этот день хорошо запомнил. Конечно, помню. А, хорошо, какую передачу смотрели? Что по телевизору шло в это время? А какая погода была? А в чем он был одет? А вы в чем были одеты? И люди начинают, короче, ну, естественно, они же не будут молчать. То есть они понимают, что ты их подловил. Что если ты, типа, ну, не помнишь, в чем ты был одет, какая была погода, то как ты можешь быть помнить, что в этот день вы были вот именно в этот день, да? И начинают выдумывать. И ты такой, окей, хорошо, следующий свидетель, то же самое. И в итоге там одежда всегда разная. Огород получается. Да, то есть это все, ну, понятно, что следствие, это все, ну, есть куча разных методов, как получить правду. Да, это все очень просто. Вы вызвали солдат, расспросили солдат, солдаты тоже сказали, как было все, и на этом все закончилось. Да, много, конечно, там много деталей, ну, тут вплоть до того, что иногда даже вот когда кто-то придумывает о каких-то поездках с техникой, начинаешь пробивать по там, спидометру, ну, там много есть. Просто, знаешь, люди как бы, ну, они не понимают, как это работает, да, и что... Могли опросить уже всех свидетелей, да, которые сказали, как было, во сколько он уехал, во сколько он приехал, что там какая-то, ну, там кто-то, какая-то женщина какая-то орала там или еще что-то, понимаешь? И когда это уже все было практически подготовлено, ему адвокат сказал, напиши частуху, чтобы тебе вместо двадцатки дали 8, и мы там еще подсуетимся, и получишь ты пятак. Вот поэтому он, ну, посидел, подумал, думал, ну да, ну а что, и уже все, и так все уже понятно, и так уже уголовное дело раскрыто, ну, все свидетели все рассказали, о чем мне еще остается? Мне остается только, ну, лишний год-два себе скинуть, да, напишу чистосердечное признание, все. Да, тем более здесь момент еще какой, то есть тут же нужно понимать, есть досудебное следствие, да, где допросы, следователь допрашивает и так далее, потом уже идет судебное следствие, да, то есть судебное разбирательство, судебный процесс, там все повторно, то есть там судья вызывает, в зале свидетели рассказывают, когда свидетелей много, да, то, ну, чтобы каждый свидетель запомнил четко, что он говорил следаку, и запомнил наизусть это самое, во-первых, это всегда видно, во-вторых, это нереально, и все, кто присутствует в зале судебного заседания, ну, это все на глазах происходит. Видишь, поэтому... опять, вот смотри, тебе ставят лайки, мне нет. Товарищ майор одобрил. Да. Тут видишь, какой момент интересный очень. Я вот много раз, вот, кто смотрел наши эфиры, я, кстати, этой темы касался, что, вот, допустим, офицеры, которые служили в правоохранительных органах, в силовых структурах, там процент людей, которые задумываются, как правильно применить оружие, больше, нежели чем в войсках. В войсках, ты видишь, как они на что ссылаются. У него был приказ, то есть человек уже как бы сразу себе выставил защиту. То есть, если у меня был приказ, я могу убивать кого угодно. Но мне же приказали. Нет, дружок, ты должен 10 раз подумать. Есть такая хорошая русская пословица. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот я сегодня уже приводил пример. Вот была такая ситуация вот в нашем СОБРе, да, когда, значит, а как всегда история, оперативные сотрудники нагоняют жути, там супербандиты, они будут отстреливаться, 100% есть оружие, все на взводе, все только и ждут, чтобы кого-нибудь выстрелить, да. И, значит, все это проходит в гаражном кооперативе, темнота, заезжает тогда еще десятка, и, значит, бежит оперативник в гражданке с пистолетом к мужику, который едет на машине, и кричит, стоять милиция. Мужик дает по газам, оперативник прыгает туда рыбкой, пытаясь там что-то нажать, чтобы потом его увозят, и он там начинает... Меня увозят! Понимаешь? Ну и все как бы спецназовцы настоящие, они начинают стрелять туда, значит, в эту десятку с автоматов. Несмотря на то, что там люди, ну, сидит водитель, оперативник, там все хотят попасть в колеса, но попадают в сидушки от, значит, машины, да. В итоге, ну, этот как кусок говна туда вывалился, потом через время, значит, эту машину задержали, все. И, ну, тип оказался левый вообще. У него спрашивают, ты зачем поехал? Он говорит, темнота. Гаражный кооператив. Идет ко мне чувак с пистолетом в гражданке и говорит, стоять, милиция. Он говорит, я испугался, что у меня отберут машину. Ударил по газам, поехал. Потом по мне начали стрелять. Конечно, я, ну, газанул и умчался, да. И закончилось это благополучно, что просто все скинулись и сделали этому типу машину. Хорошо, что все были классные стрелки, и никто не попал в него просто. Ну, просто потому что кривожопые все, понимаешь? Все, это просто была большая удача. Если бы этого чувака завалили, это была бы ситуация один к одному, как с Ульманом. Бандиты с оружием, они будут отстреливаться. Тут это боевики, в машине боевики. 10 раз отмерить надо и 1 раз отрезать. Только после того, я говорил, что все вот, ну, среди нас тоже есть дебилы. Я никого, не думайте, что если вот я сказал, военные там такие, а вот, значит, офицеры спецподразделений ведомственных другие. Нет. Среди нас двоих? Нет, среди не нас двоих. Нет, не среди нас двоих. Я имел в виду среди офицеров спецназа других. То есть среди нас тоже есть процент неумных людей. Вот я как-то один раз общался со своим товарищем, значит, из ЦСН, да, и вот он говорил, что он их называет рептилии, это которые жрут и срут, как бы, они не думают. Вот жрут и срут есть везде, короче, да, но где-то их процент больше, где-то меньше. И вот чем отличается офицер спецподразделения какого-то силового, там, полицейского, что ты постоянно думаешь об ответственности, то есть каждый твой шаг – это ответственность. Да? Применяешь ты оружие, ты должен даже где-то рисковать собой, но ты должен просчитать 10 раз, что будет, если ты выстрелишь, пуля отрикошетит от асфальта, отлетит и попадет в какого-то прохожего, и он, не дай бог, загнется, там, или какой-то ребенок будет идти, или еще что-то, понимаешь? Ты вот эти все факторы просчитываешь, а здесь просто все приказ, хорошо, приказ. Ну вот ты высадился туда, вот операция Navy SEALS, да, ты высадился в лес, дорога, ночью боевики едут на машине, но ты там старший, там больше нет над тобой никого, тебе поставили боевую задачу, ты там старший, ты должен проанализировать ситуацию, быть на 100%, на 101% уверен, что там находится противник, и только тогда открывать огонь. Почему? Потому что вас больше, в машине всего 5 человек максимум. У вас есть внезапность. Вы все, прошу заметить, подготовленные спецназовцы. Понимаешь? Это не просто собрали, кого попало, посадили по кустам. Так, едет машина, как вот блокпост в стиле 2014 года. Один с дубинкой, другой с мушкетом, третий с автоматом. И вот, вот эта банда, один казацкая папаха, другой, командир, как Владлен говорил, командир одет в одежду, украденную из тюза, из детского, да? Вот, то есть, да, нет, прекрасный. Засаду делает элитное подразделение, которое отрабатывало это все 50 раз на учениях и высадилось на боевую задачу, возможно, не на первую. Да? И ты там должен быть уверен на 1000000%, что там сидит именно тот человек. Если ты не уверен, то ты даешь отбой, и машина проезжает. И никакой трагедии бы не было. Ни Ульману не пришлось бы прятаться годами, столетиями и так далее. И те люди, мирные жители, которые ехали в этой машине, они бы тоже не погибли. Все, если у тебя нет уверенности, если ты пытался заблокировать дорогу, но ты не смог ее заблокировать, предположим, да, и машина ушла, все, операция провалена, подматываешь удочки и уходишь, все. Но не было бы вот такой трагичной ситуации, которая бы стала плохим примером. И я больше чем уверен, что, скорее всего, там даже этот командир группы и бойцы, они там все классные ребята. Ну вот есть пословица «классные ребята, не профессия». То есть если ты командир группы, если ты командир полка, и если ты отвечаешь за людей, ты должен быть мегаадекватный, просто мегаадекватный. Не просто потому, что ты любишь в пятницу собраться и выпить с ребятами пиво и сходить в баню, а то, что ты за каждое действие себя и подчиненных несешь ответственность. А если ты неадекватен, допустим, да, или непрофессионален, ну, так чего вы тогда обижаетесь на правду? То есть вы обижаетесь на правду, получается. Я вам говорю правду, а вы на нее обижаетесь. Вот, вот вся разница. Да. Все? Да. Да. Да. Ну, надо сказать Евгению Норину, чтобы он не огорчался, если от него отпишутся. От меня отписываются постоянно, так что нормальные подписываются, глупые отписываются, поэтому все как бы. Все. Всем всего хорошего, до завтра. Бабы-йоги, Моисей.